Отдохнуть и развеяться. 16. Родственники за границей. — Как это пропало? — спросил Николай Петрович. — Так, — разозлился Вася Малинин. От нее и дочки не осталось ничего, кроме твоих рассказов. Никаких похожих Кошкиных в Москве нет. Девичья фамилия Катиной мамы Смирнова. Возможно, она взяла мамину фамилию. Если кому-то охота искать по приметам Екатерину Смирнову, 40 лет, жабопри, флаг в руки. А могилы, что, говорит уборщик, какая-то тетка раз в год приносила деньги. А дача? Ты же сказал про соседей, вспомнил Николай Петрович. Я сказал бывшие соседи. В том смысле, что дача продана лет 15 тому назад. Продавец Смирнова Наталья Максимовна. Правда, на могиле она, значит, как Кошкина, но это не важно. Мою маму все знали как Малинину, а на могиле так написано. А по паспорту она Пинчук. Бывает. Бывает, бывает, все на свете бывает, — кивнул Николай Петрович. Ты думаешь, эту Катю ее, как бы сказать, остановили? Да ничего я не думаю, и вообще мне домой пора, извини. Погоди. Погоди, так не должно быть. Шантаж, налет, убийство, похитили, потом сожгли ценнейший документ. И что, все это может вот так вот кануть в лету? Вася Малинин вздохнул и закрыл свой ноутбук. Погоди, не отставал Николай Петрович. А откуда Катя узнала, что Миша, он же Михаил Кошкин, прислал мне эту тетрадку? Адвокат не знал, что лежит в футляре, она знала. Как? И как это так вышло, что Миша полсотни, такое полсотни, почти 60 лет сидел с этой тетрадкой тихо? Не продал, не опубликовал. Погоди, погоди, постой. У него перед глазами всплыли надписи на могилах. Вот Аделина Ивановна Кошкина-Витман, жена статского советника Макария Павловича Кошкина. Здесь какой-то мостик должен быть. Наверное, у них есть кто-то в Германии или Австрии. И устал. Вася Малинин положил ноутбук в портфель и встал с кресла. Давай так. Я буду об этом тихонечко думать, а ты выброси из головы. Как только я что-то придумаю, или Бог даст, найду, я тут же просигналю, а ты отвлекись, отдохни. Николай Петрович вышел на балкон. Было уж почти совсем темно. Он увидел, как Вася вышел из подъезда. Он крикнул «Пока!» Вася помахал ему рукой. Нагнул голову, посмотрел вниз. Второй этаж, высокие кусты. Вот тут под балконом сидела Алина на краденой Ямахе, ждала Катю, чтобы насмерть разбиться через полчаса. Ему было очень жалко Алину. Но просто жалко, умом жалко, и все, и более ничего. Ему всякий раз было стыдно за такое бессветное, такое пресное чувство. Вася подошел к своей машине, отпер ее, помахал ему еще раз, сел, завел мотор и поехал по переулку. Доехал до перекрестка, мигнул поворотником и скрылся. Машина, которая стояла около подъезда, вдруг осветилась изнутри. Открылась дверца, вышла Люба. «Добрый вечер!» — крикнула она Николаю Петровичу. «Не ждали? Спускайтесь, поедем ужинать».